Еще успеваю представить, как эти мои пробежки выглядят со стороны. На меня нападает безудержный хохот. Так, хохоча, я и вваливаюсь к Кире. Ее дом одними окнами смотрит как раз на реку, другими — на гору. В комнаты, выходящие на реку, двери плотно закрыты. Мы проходим на кухню. Теперь стреляют над самым ухом. Но Кира с видом знатока говорит, что это всего лишь эхо, можно не бояться. И мне приятнее верить ей, чем не верить. В первую очередь звоню дочери. Она тут же снимает трубку. Сидит, значит, у телефона. «Мама, это ты? Как хорошо, что ты позвонила!» Вчера забегал Ираклий. У него все в порядке. Сказал, что много работы. «За нас не волнуйся. У нас все, слава богу, живы. Ты береги себя». Хорошенькое, думаю, дело. Много работы. Потом обзваниваю друзей, тех, у кого функционирует телефон. Потом звоню в Питер и в Москву. Даже странно, что межгород соединяется. Кира говорит, все эти дни связи не было. Сообщаю родителям и друзьям, что у меня все в порядке. Они кричат, что весь этот ужас видят по телевизору и в газетах страшные репортажи. Но еще бы. Ведь у Ираклия много работы. Я им отвечаю, что тут телевизор не показывают, и газеты не выходят, поэтому вроде ничего такого страшного нет. Они явно слышат в трубку звуки выстрелов. Не могут не слышать. Но ничего не спрашивают. Наверное, им трудно поверить в то, что все это происходит не в телевизоре, а на самом деле, да еще со мной. Наверное, они думают, что это вроде кино. Стреляют. Но это ведь где-то за кадром и вообще не здесь. Не хочу их разочаровывать. Но теперь я знаю точно, что никакого «не здесь» не бывает. Раз — и уже здесь. Расстояния между войной и миром нет. Они просто умело маскируются друг под друга до поры до времени. Звоню Шурочке. Они живут у свекрови, тоже возле реки, но подальше от центра. Там все более или менее спокойно, думаю. Шурочка жутко рада моему звонку, потому что ничего обо мне уже неделю не знает. Я спрашиваю, как поживает маленький Нико, Николка. «Все ничего», — отвечает Шурочка, — «только ночью очень страшно, потому что напротив нашего дома на другом берегу расположился какой-то вооруженный отряд, непонятно на чьей он стороне. Вчера ночью там страшно палили. Николка лежал между нами, и мы закрывали его собой, на всякий случай. Он даже не проснулся, представляешь? Он уже привык к стрельбе, различает, когда автомат строчит, когда пулемет». Потом мы с Кирой пьем чай с сухарями. Все равно есть больше нечего, в квартире холодно. Зима как-никак. Через 3 дня Новый год. Вот повеселимся. Я выжидаю, когда стрельба станет потише, и говорю, что еще до всего этого окончательного дурдома успела взять билет на самолет. Так ведь аэропорт закрыт. Кира отпивает горячий чай и пригибает голову. Это нам нравится думать, что стреляют с другой стороны, а здесь только эхо. Кто его знает, как на самом деле? Я отклоняюсь в простенок. Может, до тех пор откроют? И потом... Издательство фактически не работает. Лучше в этом смысле вряд ли будет. И еще. Моя совесть спокойна. Я была здесь. И сейчас здесь. Разделяю, так сказать, участь. Здесь для меня больше, чем жизнь. Сама знаешь. Толкаю свою сбивчивую, но пафосную, согласно случаю, речь и думаю, сказать ей или не сказать. Нет, не скажу. А то, пожалуй, поднимет крик и не выпустит из дома. А мне надо вернуться. Вдруг придет Ираклий. Возвращаясь, нахожу под дверью записку. Ну вот, разминулись. Ираклий пишет, что зайдет завтра вечером, и чтобы не уходила. Сажусь на ступеньки, начинаю тихо плакать. Потом на внутренний балкон входит Нестан, соседка со второго этажа, и зовет ужинать, знает, что у меня шаром покати. За столом я в деталях рассказываю о моей сегодняшней вылазке. Я опять всю ночь стреляют в центре, в 10 минутах ходьбы от нас. На следующий день приходит Ираклий. От ожидания у меня руки-ноги свело. Сижу и смотрю на дверь. В 6 часов вижу сквозь занавески его силуэт. Дверь не заперта. Я никогда не запираю, когда жду. У него холодная колючая щека и совсем чужой запах. Запах гари и пороха. На нем его летный свитер с оттянутым воротом и куртка. И камера через плечо. Он высыпает на стол пригоршню стреляных гильз. Говорит, что подобрал с пола в своем корпункте. От этого вещдока меня начинает колотить. Ставлю чайник на плиту и спрашиваю, а на чьей же стороне ты работаешь? Он похудел за последние дни. И под глазами у него синие круги. И не стоило бы мне затевать этот разговор. С обеих сторон. Свои и там, и там. Вот они и влепят тебе по-свойски. Одни в спину, другие в грудь. А ты, небось, Уже спишь и видишь себя лауреатом Пулитцеровской премии?